хочу домой. Потом я в жизни видел много престижных фестивалей, но такой помпы, как в Акапулько, нигде не было. В аэропорту Бондарчука со Скопцевой посадили в один открытый лимузин, Таланкина в другой, меня в третий. У Бондарчуков за рулем красавец сомбреро, у Таланкина брюнетка в бикини и в черных очках, а у меня блондинка и тоже в бикини и в черных очках. А мы в костюмах, а в руках зимние пальто и шапки. Январь. Поехали. Перед лимузином Бондарчуков 4 мотоциклиста, перед Таланкиным 2, передо мной 2. Летим, как иностранные президенты по Москве. Сирены воют, полицейские на всех перекрестках честь отдают. Блондинка приветливо улыбается и что-то щебечет по-испански. А я сижу с каменным лицом, вот она, началась. Провокация через женщин. Зря радовался. Эта провокация оказалась первой и последней. Блондинка подвезла меня к штабу фестиваля и уехала, а дальше я общался в основном с пожилыми носатыми журналистками. Бондарчук на этом фестивале считался звездой номер один, и с ним цацкались, ну и с нами заодно. Бондарчуков поселили в самом шикарном бунгало, нас в бунгало рядом, поскромнее, но тоже шикарном. Остальные участники фестиваля жили в пятизвездочной гостинице. Между нашими бунгало бассейн. Возле бассейна ресторан. Не хочешь завтракать здесь? Спускайся на лифте на пляж, там тоже и бассейн, и ресторан. Не нравится и там? Ныряешь в прозрачную лазурную воду и плывешь до острова, на котором тоже ресторанчик. И все бесплатно. Хочешь куда-нибудь поехать? Дежурят 3 лимузина и мотоциклисты сопровождения. Едем, к примеру, в магазин. Сирены воют, полицейские отдают честь. Хозяин магазина выбегает, кланяется, предлагает бриллианты и одежду от Cartier. Мы тоже вежливо улыбаемся. Покупаем какую-нибудь самую дешевую мелочь на подарки родным и близким, прощаемся и с сиреной мчимся обратно в гостиницу. Поскольку на фестивалях обеспечивают проживанием и питанием, нашим делегатам выплачивали четверть суточных, полагающихся в этой стране. В Мексике это было что-то около $2 в день. Вечером просмотры фильма в старинном замке, а ночью после просмотра шикарные приемы с песнями «Мариаччо» – мексиканцы с гитарами, с коктейлями, жареными поросятами и танцами до утра. На приемах продюсеры, режиссеры, актеры, звезды со всего мира. Мне особенно запомнился мексиканский режиссер и актер Фернандес. Он был знаменит тем, что очень остро реагировал на критику и 3 критиков уже пристрелил. Прочитает рецензию, обидится, подстрелит критика и уезжает в Аргентину. Когда обида проходит, он возвращается, платит штраф и снова снимает фильм. Фернандес подошел ко мне сам. Огромный, пузатый в сомбреро, в национальном костюме, в сапогах со шпорами. И у колена болтаются 2 кобуры с револьверами. «Русский?» «Грузин», — ответил я. «Русский», — перевела Люся. В той поездке я не встретил ни одного мексиканца, который знал бы, что есть такая республика Грузия. Фернандес спросил, видел ли я вчера его картину. Я сказал, что видел. Он спросил, каково мое впечатление. Я сказал, что фильм изумительный. Фернандес довольно кивнул и отошел. «Но ты же не видел?» — сказала Люся. «Да ну его, пристрелит еще». Вечерний просмотр мы с Таланкиным вчера пропустили, купались, плавали по лунной дорожке. На 5-й день фестиваля состоялся показ фильма «Сережа», а на следующий была назначена пресс-конференция. Люся зашла за нами с Таланкиным, и мы пошли за Бондарчуком и Скопцевой. Бондарчук вышел к нам один. «Ребята, я с Ирочкой поругался. Я пьяный. Поезжайте сами». «Это невозможно», — сказала Люся. «Будет скандал». «Но я пьяный. Это только вы знаете. А так совершенно незаметно». «Ладно», — согласился Бондарчук. Только пусть говорят они. Представляя нас журналистам, Люся сказала, что на все вопросы по фильму ответят режиссеры Данелли и Таланкин. Но первый же вопрос был к Бондарчуку. «Господин Бондарчук, вы уже 2-й раз в Мексике. Какие у вас впечатления?» Бондарчук надолго задумался. Люся повторила вопрос. Бондарчук посмотрел на Люсю, в зал, опять на Люсю. Потом опять в зал. Глаза у него повлажнели, и он произнес. «Английский художник Хогарт сказал, что красота в разнообразии. А в Мексике никогда не бывает снега». И Бондарчук заплакал. На этом пресс-конференция закончилась. Я тоже понял, что и мне здесь уже надоело, и хочется в слякотную темную Москву домой. Между прочим, Мексика – первая капиталистическая страна, в которой я побывал. И, к моему великому удивлению, все негативное, что говорилось и писалось у нас про малоразвитый капитализм, оказалось правдой. Очень-очень мало очень богатых и очень-очень много очень бедных. Ну и остальной набор – трущобы, безработные, малолетние проститутки, официальная продажность чиновников и так далее. Сейчас-то мы все это испытали на себе, а тогда я считал, что это полет больной фантазии советской пропаганды.